К особняку Аслана мы подъехали, заглушив мотор, с горочки и по инерции. Фары нам тоже были ни к чему, лишь тихо скрипели покрышки колес по засохшей до состояния бетона глине улицы. Достаточно быстро мы нашли по имевшемуся описанию ту часть забора, которая с той стороны не просматривается камерами. Наружный периметр вообще не охранялся, просто за ненадобностью. Ну кто, спрашивается, полезет через забор, когда с другой стороны его сразу встретит множество хорошо вооруженных злых мужиков? Дураков нет, кроме меня и Смита. Машину немножко пришлось подтолкнуть к нужной позиции. Смит быстро разложил лестницу, и я, стараясь не шуметь, перебрался через забор, спрыгивая с той стороны. «Чисто», — шепнул в гарнитуру рации, когда простоял на месте без движения минут 10, водя глушенным стволом пистолета-пулемета по сторонам. «Двигаю дальше». Легко проскочил к особняку по траве между нескольких плодовых деревьев, высаженных с этой стороны забора. Простоял еще 5 минут в ожидании тревоги, прижавшись спиной к стене. Смит зайдет только после того, как я сниму охрану в будке. Сейчас он стоит на стреме, рассчитывая прикрыть меня в случае спешного отступления. Потенциально он сможет перекинуть лестницу, иначе высокий забор с колючей спиралью, идущий поверху, мне быстро не перемахнуть. План хлипкий, но лучше, чем ничего. Вот я уже около пункта охраны. Охранник, большой бородатый мужик в камуфляже с калашом на спине, не спит, а сидя боком что-то выглядывает в монитор. Действительно, тут место для двоих или даже троих, судя по количеству мониторов и стульев, но сейчас дежурит только один. Окно наполовину приоткрыто, ловлю голову охранника в прицел. Буп-буп, две пули бьют его в затылок, и он практически бесшумно заваливается со стула, звякает только стукнувшееся об стену оружие. Мои гильзы не вылетают и со звоном падают на камни, у меня специальный гильзоуловитель имеется. Спасибо вам, наемные убийцы, хорошо позаботились о ночной тишине. Жду еще 5 минут, все тихо. Охрана спит, снова подаю голос в эфир. Залезаю в охранную будку и бегло обыскиваю мертвого охранника, стараясь не перемазаться в крови. У него ничего нет, кроме пачки каких-то местных сигарет, зажигалки, запасного магазина к автомату и пистолета в кобуре. Но мне ничего из этого не надо, а ожидаемых ключей от входной двери нет. Она или открыта, или открывается изнутри. Через 5 минут появляется Смит, перед самым появлением щелкнув в эфир опознавательный сигнал. Мы подходим к особняку. Можно попытаться проникнуть в него через дверь, но она может оказаться запертой или нашуметь при открытии. Правее двери есть открытое окно, из которого доносится бодрый храп. Смит подсаживает меня, и я бесшумно запрыгиваю на подоконник. Так, большая комната с рядами коек. Кто-то храпит у дальней стенки, но еще 3 кровати не пустуют. Буп, буп, буп, 3 одиночных выстрела. Все, 3 спят вечным сном. Храпуна пока не трогаю. Он создает нужный шумовой фон, хорошо заглушающий наше шевеление. Если заворочается, или не дай бог, проснется, получит свою пулю. Впрочем, он ее и так получит, только чуть позже. Втягиваю за руки в комнату Смита, пусть присмотрит за спящим. Включаю активную инфракрасную подсветку ноктовизора, здесь уже мало естественного света даже для него. Выглядываю в коридор, приоткрыв дверь. Ага, еще один в дальнем от меня конце, спит, сидя на стуле. Буб тело дернулось, но практически не изменило позы. Спи дальше, бравый дневальный. Не торопясь проверяю остальные двери на этаже вдоль коридора. Ни одной закрытой, практически все помещения пусты. Еще одна казарма. Буб минус один. Все, живых больше не наблюдается. Снова смотрю в коридор. В самой дальней стороне, которую я еще не проверил, медленно открывается дверь, откуда, натягивая штаны, выходит еще один бородач. Буб-буб, приятного тебе облегчения. Пробираюсь к той двери и внимательно осматриваю небольшой сортир на 4 кабинки, мало ли там кто спрятался. Этаж чист, можно двигаться дальше. Захожу в казарму, киваю головой Смиту. Баб, дернулся пистолет в его руке, храп сразу прекратился. Вылезаем на улицу, идем к забору за лестницей. Проход на 2-й этаж действительно закрыт, можно попробовать воспользоваться гранатой, но этого нам не надо. В темпе раскладываем лестницу и тихо, придерживая на веревке, прислоняем ее к открытому чердачному окну. Первым забирается Смит, страхую его снизу. Интересно, у меня так же тихо получится? Вроде как получилось. Осматриваю в ноктовизор длинный чердак с каким-то сваленным в куче хламом. Особняк типовой, немного похож на магазин мэри, только больше. Стараясь не шуршать, Мы проходим к лестнице, ведущей в коридор второго этажа. Смит идет впереди, я крадусь за ним. Где находится спальня Аслана, мы знаем от наемных убийц, как и примерное расположение остальных помещений в особняке. Они видели далеко не все, но все, что видели, рассказали. Вот мы уже и у нужной двери. Смит показывает мне рукой, что он будет открывать дверь, а мне, соответственно, заходить внутрь. Хотелось бы взять хозяина живьем и порасспросить его немножко на тему того, кто меня заказал и вообще, к чему весь этот цирк. При планировании предлагал закинуть в спальню Света шоковый пакет, нашелся еще один, последний. Но Смит отговорил меня, ибо яркую вспышку могут заметить соседи, которые тут хоть и не особо близко располагаются, и тоже заборами отгородились. Квартал, знаете ли такой, но, тем не менее, лучше не рисковать. Резко открывается дверь, я возникаю в приседании на одно колено в дверном проеме, направляя ствол пистолета-пулемета внутрь комнаты. Успеваю глазом засечь, как быстро дергается с места лежащий на большой кровати мужчина с пистолетом в руке, направляя его в мою сторону. Буп-буп-буп-буп-буп, длинная очередь снизу вверх перечеркивает его в шею и голову, он так и не успевает выстрелить, сваливаясь с кровати тяжелым мешком. Напарник врывается в спальню. Замечаю слабое шевеление на кровати под одеялом. Неужели баба? Смит резко сдергивает одеяло, и я действительно вижу голое женское тело, в ужасе сжавшееся в комок. Напарник разрождается длинной фразой на испанском. Девушка вроде как перестает судорожно жать голову в колени. Нас она может видеть, но очень плохо. В спальне светится тусклый неоновый ночник. Две черные тени, быстро и бесшумно убившие ее мужчину. Какую ей ожидать от нас судьбу? Риторический вопрос. Да. Смит подает мне знак рукой, предлагая покинуть спальню. Выхожу в коридор, осторожно проверяя остальные двери. Слышу, как он о чем-то быстро говорит с девушкой. Я ничего не понимаю. Здесь многие двери оказываются закрытыми. В помещениях, куда я заглядывал, не нашлось ничего интересного. Большая комната отдыха с мягкими диванами и огромной плазменной панелью на стене. Колонки мощной стереосистемы, длинная полка с музыкальными видеодисками. Кухня, два здоровых холодильника, забитых разными продуктами. Еще одна большая комната, похожа на зал для совещаний. По центру большой овальный стол и многочисленные кресла вокруг него. На стенах висят чьи-то портреты, одни бородатые мужики. В следующей комнате, дверь в которую вела из зала совещаний, обнаружился кабинет с открытым шикарным ноутбуком Sony на небольшом столе и сейфом у стены. Пошарив в ящиках стола, обнаруживаю кучу каких-то бумаг и большой револьвер с коротким стволом. Этого добра мне не надо. Включаю ноутбук, он загружается сразу, не требуя никаких паролей. Что у нас тут интересного на винте имеется? Так, куча игр, музыка, какие-то фильмы, явно Голливуд. Документов, карт и прочих полезных пользовательских данных нет. Ну да, этот компьютер по саванне не таскают, зачем его паролить, а вот все ценные данные на флешку и в сейф. Лично я бы именно так и поступал на месте Аслана. Снова выхожу в коридор, встречая там Смита. Нашел что интересного? Не понижая голоса, спрашивает он. Сейф в кабинете, ключей нет. Бук там еще неплохой, можно взять, но он больно приметный, редкая дорогая модель. Рассказал о своих находках. Ключи вот. Он достал из кармана большую связку ключей. Пока есть немного времени, можно тут покопаться. Вдруг найдем что-то полезное для наших скорбных дел. Убил девку, иначе с чего открыто говорить по-русски? Зачем? Он покачал головой, явно выражая сожаление моей кровожадностью. Только сонную артерию пережал и связал на всякий случай. Проваляется в отключке пару часов. Она в нас твоих гостей сама опознала. Это нам только на руку, сказал ей. Аслан нам денег не заплатил за работу и вообще зачистить хотел. Это для нее явно не стало большим сюрпризом, а мы вот к нему за этими деньгами и пришли. Деньги есть в сейфе, совсем немного, правда, все на какой-то товар ушло, за которым завтра заказчик придет, но ключей для сейфа недостаточно, нужен еще код, а его она не знает. Облом. Мы стали открывать закрытые двери. В одной обнаружился небольшой арсенал. Преимущественно там хранились хорошие знакомцы АКМ, но хватало автоматов и новых серий, несколько укороченные по сравнению с обычными калашами АК-104. Пара винтовок СВД и несколько пулеметов ПКМ, а также американских крупняков М2, АР-ки, куда же без них. Само собой и различных пистолетов изрядное количество, но ничего необычного. Несколько труб гранатометов РПГ-7 и ящики с гранатами к ним. Большие залежи разнообразных патронов. Пока я рассматривал оружие, Смит заглянул в несколько соседних комнат и позвал меня за собой с каким-то непонятным выражением лица. «Что это?» Я смотрел в свете тактического фонаря на большую сумку, доверху наполненную полиэтиленовыми пакетами с белым порошком. Здесь же рядом лежали еще 4 таких сумки. «Героин», как бы между делом заметил Смит, «и его здесь почти 200 кило». «А во, и куда же его столько? Всем жителям Порто-Франко на всю оставшуюся жизнь хватит, даже если они захотят проводить каждый день в Нирване, и их внукам еще немало перепадет. Планируешь оставить? Нам-то он к чему?» «Пока не понял, зачем меня сюда позвал Смит. Оставлять нельзя ни при каких обстоятельствах». Он вдруг стал как-то слишком серьезен. «В другое время стоило сразу вызывать патруль и разнести здесь все по кирпичикам, но это не в наших интересах. И вообще сомневаюсь, что они сюда сейчас сунутся. Это ведь получится борьба за справедливость, а не охрана правопорядка. За справедливость у нас тут патрулю денег не заплатит, оклада, типа, достаточно, а вот получить пулю за лишнюю инициативу можно запросто. Могу только догадываться, кому столько порошка здесь понадобилось, лучше бы я его и не видел вовсе». Потерянный вид напарника сейчас вызывал жалость. «Давай с собой заберем», как-то не очень уверенно предложил я. «Хватай сумки», потащили в ванну, «есть идея». Смит резко застегнул сумку, с трудом взвалив ее на плечо, по моим прикидкам в ней не менее 40 килограмм, потащил за ним следующую сумку, а потом подтаскивал и остальные. Смит аккуратно складывал пакеты с наркотиками в ванну, разрезая их ножом посередине с двух сторон и тонкой струйкой пускал воду, смывающую белый порошок в канализацию. «Нам бы самим не надышаться этой гадости, а то тут и ляжем», предупредил он меня, принимая очередную сумку. «Интересно, куда вытекает здесь эта канализация?» Не кстати проснулось мое любопытство. «Как куда?» «В море, естественно», ответил напарник, разрезая ножом очередную порцию пакетов. «Тут очистных сооружений еще не построили, несколько километров трубы по морскому дну и вся недолго. Море пока как-то справляется с потоком нечистот, но близко к городу лучше не купаться, даже если захочешь рискнуть, по вполне понятным причинам. А вот рыбы тут от этого только больше стало. Представляю, как крепко вставит рыбу, когда она весь этот героин схавает», усмехнулся я. «Она же на берег гулять пойдет». Не отрываясь от своего медитативного занятия, Смит громко рассмеялся. «Вот завтра и посмотрим, кто и куда пойдет», отсмеявшись, заметил тот. «Хотя на здешних рыб то героин скорее всего вообще не подействует, они и без наркотиков все как одна больны на голову. А вот на тех, кто этого добра завтра не дождется, подействует еще как». Целый час у нас ушел на методичное скармливание порошка канализации и последующую отмывку ванны горячей водой. Даже большую пачку стирального порошка засыпали, дабы отбить запах наркотиков и прочистить стоки. Теперь сложно сказать, что здесь кто-то что-то такое проделал. Затем Смит собрал пустые пакеты и уложил их в одну сумку, а эту сумку вместе с остальными запихнул в другую сумку, мол, это с собой заберем. Время уходить, но я опять заглянул в арсенал, и найдя там еще одну большую сумку, набил ее сколько мог патронами. Преимущественно 7,62 Х-39, явно из-за ленточки, включая бронебойные и трассеры, но и остальных калибров хватало, брал все подряд. Ручных гранат не нашлось, даже странно, наверняка это единственный арсенал, но нам некогда искать. И все же уйти с пустыми руками без хорошего подарка никак не могу. Я теперь реальный хомяк, во всем, что касается оружия и патронов. И только не надо говорить, что это предосудительно. Здесь даже нашлись аж 5 сотен СП-5 к моему валу, в виде запечатанного цинка, хотя оружие под такой калибр тут не обнаружилось. Смит сильно огорчил меня, наказав не брать стволы, мол, приметными могут оказаться, хотя я уже примерялся к одиноко стоящему тяжелому барриту 50-го калибра. Не знаю, зачем он мне, но просто очень соблазнительно выглядел. Такая здоровая пушка с большим дульным тормозом, жалко оставлять. Однако какой-то большой американский ночной прицел в коробке с причиндалами все же ухватил с полки около нее, не сдержался. Зачем он чеченцам? Обойдутся. А вот мне может пригодиться. Никому здесь не покажу, уберу пока куда подальше. Смит тоже прихватил себе изрядное количество патронов, не оставлять же добро врагу. Еще раз разочарованно вздохнув, переживая, что нельзя утащить ничего из оружия, несколько неплохих игрушек я себе бы взял, мы закрыли арсенал, как будто тут нас и не было. Молчать, жаба ненасытная, молчать, умом понимаю, окажись сам на месте чеченцев, на все свое оружие по номерам базу бы вел, ну и потому, за кем из бойцов какой ствол записан тоже, пропадет где их человек, а ствол вдруг всплывет в оружейном магазине, вот и ниточки зацепки появились. Потенциальная кровная месть от большой сплоченной группы, великая сила, неспроста здешний торговец русское оружие на витрину не кладет, а трофей так вообще в последнюю очередь достал, ох неспроста. Мы выбрались из особняка тем же путем, как зашли в него, пригибаясь под тяжестью сумок с патронами. Я набрал не менее 60 килограмм и еле-еле взобрался по шаткой лестнице на забор с большой сумкой на спине. Перед уходом мы постарались замести все возможные следы, которые так или иначе могут привести потенциальных сыщиков к нам двоим. Затем долго петляли на машине по кварталам, стараясь не пересекаться с маршрутами патрулей, которые Смит хорошо знал. После чего мы подъехали к задней двери магазина Мэри и перекинули награбленное добро в дом. Скинув с себя опостылевшую чужую одежду и протерев использованное оружие, его предполагалось вернуть прежним владельцам, мы загрузили в машину обоих связанных наемных убийц, распутав им только ноги. После чего Смит попросил меня пару суток вообще не высовываться на улицу и держать включенным сотовый телефон. Затем мы крепко обнялись, и он куда-то повез наших пленников. Как он пообещал им и мне, выпускать пташек на свободу, предварительно поведав, какую блестящую боевую операцию они провели сегодня ночью и что им за это светит, если они не успеют вовремя сбежать из города. Не уверен до конца, что он их реально отпустит, ну да не мое это теперь дело. Я глубоко вздохнул ночной воздух полной грудью и пошел отмываться в ванну. На востоке уже порозовело небо, оставалось чуть меньше часа темноты. 10 глава. Гроза. Я проснулся среди дня в совершенно восхитительном расположении духа. Как будто с моих плеч свалился большой камень, и при этом крепко придавил плохого человека на моих глазах. Восхитительное зрелище. Смутно помню, Мэри пыталась утром домогаться, однако не могу уверенно сказать, случилось ли что-то после этого. Посещая ванну и стоя под холодными струями душа, радостно отметил полное отсутствие глупых мыслей и тягостных переживаний на тему того, что вчера я совершенно обыденно застрелил нескольких человек, застрелил спящих и не испытывая при этом никаких особых угрызений совести, как будто тараканов на кухне тапком задавил, наверное, перегорел уже, перестав воспринимать отдельную человеческую жизнь как нечто уникальное и сверхценное. Тут или ты, или тебя, кто первый успел выстрелить, тот и молодец. Есть свои люди, за которых не жалко отдать жизнь, а есть враги, реальные или потенциальные, которых нельзя жалеть. Не знаю, к добру ли все эти перемены или нет, будущее покажет. Спустился в торговый зал показать Мэри, что несмотря на все сложности жизни, я снова готов к общению с ней. Она позвонила соседям, и вскоре прибежал тот самый пацан, которого мне посчастливилось повстречать первый раз, зайдя в этот магазин. Он иногда подрабатывал у Мэри, подменяя ее, когда ей требовалось ненадолго отлучиться, заодно пользуясь возможностью поиграть на компьютере, который все никак не желали покупать его родители. И я их вполне понимаю. Кстати, едва мы оказались вдвоем на кухне, женщина уткнулась мне в грудь лицом и разревелась. Несмотря на все мои жалкие попытки остановить поток ее слез, проплакала она минут 40, выжимая со слезами из себя ужасное нервное перенапряжение, накопившееся у нее за прошедшую ночь. Быстро поняв, что от меня ничего не требуется, кроме как послужить простой промокашкой, нежно гладил ее по голове, ничего не говоря при этом. Когда же женщина вдоволь наплакалась, она отстранилась от меня и, подняв голову, сказала: «Никогда так больше не делай, прошу тебя, никогда». Глубокомысленно пожал плечами, без слов выражая, мол, ну что я могу поделать, такова жизнь. После чего она накормила меня завтраком, а сама не ела, просто наблюдая за мной, сидя за столом напротив. Я еще не допил очень вкусный ягодный компот, когда зазвонил сотовый телефон, болтавшийся в кармане брюк. «Слушаю», — сказал в трубку. «Слушай дальше, Алекс, ты не сильно возразишь, если я к тебе приеду?» Напарника что-то сильно озаботило, раз он опять решил заявиться в гости. Виновато посмотрел на Мэри и спросил ее мнение насчет званых гостей. Она не возражала, хотя особой радости по этому поводу явно не испытывала. «Приезжай, Смит, только ненадолго», — Сам знаешь, кто волнуется при твоем появлении, ибо от него трудно ожидать что-то хорошее». Постарался сразу выставить условия со своей стороны, чувствуя себя бессовестной сволочью. «Жди, я скоро», — телефон показал обрыв связи. Через 15 минут мой компаньон по ночным прогулкам в городе заходил в магазин. «Это тебе», — он протянул мне пластиковую коробочку без надписи с двумя пузырьками из темного стекла и какой-то маслянистой жидкостью внутри них. «Неужели яд?» — поднял свой взгляд с пузырьков на весьма довольную рожу Смита. «Нет, не яд, а твоя часть охотничьих трофеев, можно сказать, львиная доля. И за удачный выстрел, и за удачную стрельбу вообще», — пояснил тот. «То самое лекарство, изготовленное из добытых нами козлов. Его совершенно невозможно купить в свободной продаже, орден скупает все на корню, сразу отправляя на Нью-Хевен. Вот эти два пузырька не меньше 10 штук и устоят, если ордену продавать». «Не слабо, да, не слабо», — медленно подобрал свою челюсть, упавшую при упоминании цены этого невзрачного подарка. «Действительно хорошие деньги можно выручить, но вроде как пока еще на свою мужскую силу не жалуюсь». «Вот и дальше не жалуйся», — он крепко охлопал мое плечо. «Там в комплекте есть дозатор, нужная разовая доза очень мала, потому применяй аккуратно, не переборщи, иначе действительно отравишься. У этого лекарства сильнейший общеукрепляющий эффект, реально омолаживающий. Говорят, что если принимать ежедневно в течение месяца, можно лет 10 по внешнему виду с возраста скинуть. Что-то там с гормонами и какой-то биохимией связано, с клетками какими-то особыми, подробностей, увы, не помню. Сам пока не пробовал, денег жалко, да и незачем, здоровья хватает. Лечит холодную лихорадку, от которой нет других средств, и вообще сильно укрепляет иммунитет. Еще при ранениях и переломах костей хорошо помогает, вот это действительно проверено. Береги и никому не показывай. Прямо чудо местного разлива получается. Панацея, ага. Как только открыли действенный эффект, непонятно. И мне совсем не хотелось оказаться на месте тех животных, из которых это чудо получают. Странно, что этих козлов здесь еще не всех перебили, раз они столь ценны. Сильно захотелось озвучить свою догадку. Раньше они встречались не сильно чаще, чем сейчас, и добыть их крайне сложно, пояснил Смит. Ганс никого кроме своих хороших знакомых охотиться на них не берет. И нам сильно повезло, далеко не каждый день удача улыбается охотнику. Теперь в том месте, где мы подстрелили ту парочку, полгода можно не появляться. Другие подходящие места есть, но Ганс их никому не покажет. Это его личные охотничьи угодья. А если применить технику, при таком наваре со зверя, можно хоть легкий вертолет для охоты купить, продолжал предлагать свои варианты. С вертолета ты там не больно поохотишься, горы с лесом. Да и дорог этот вертолет, причем просто так его ты не купишь, долго разрешение придется выбивать. Вдруг ты с него за караванами охотиться начнешь, на машине же в тех краях не проедешь, только на своих двоих. Но это занятие для самоубийцы. Тебя самого там схарчат быстрее, чем ты первого козла выследишь. Помнишь гиену? Отметив мои не самые лучшие переживания, он лишь хохотнул. То тоже, а еще там каменные вараны обитают. Те же аллигаторы, по своей сути, только сухопутные и стремительные, как курьерский поезд. На них тоже можно охотиться, трофей знатный, шкура ценная, мясо вкуснейшее, но слишком опасно. Среди камней ты этого гада разглядишь только во время броска. Считай, тебя уже съели. Удачно подстрелить варана без особого риска удается, когда тот на равнину выберется. После сезона дождей они спускаются с гор, вот тогда наступает охотничий сезон. А с козлами все вообще сложно. За ними в горы не сунешься, выследить способны немногие, места и повадки знать нужно. Только на водопое и удается относительно безопасно подкараулить, как мы сделали. Понятно, для меня тема как-то незаметно закрылась. Хотя вылезший наружу охотничий азарт не желал сдаваться, несмотря на все трудности, ибо сложная охота как раз мне по душе. «Но этого мало», — добавил Смит, — «зверя мало добыть, надо знать, кому сбыть его тушу. Рога и копыта официально скупаются очень задешево, дабы не плодить конкурентов, и только для хороших знакомых. Ну ты все понял, надеюсь». «Угу», — разочарованно буркнул в ответ. В этот момент у Смита зазвонил телефон. Он посмотрел на вызывающий номер и вышел говорить на улицу. Вернулся он в очень задумчивом состоянии с характерным рассеянным взором. «Что-то случилось?» – спросил его, выводя из легкого транса. Похоже, кое-какие рыбы все же решили выбраться погулять на берег. Так и пребывая в своем задумчивом состоянии, сообщил мне он. В город одновременно с разных блокпостов въезжают слишком много подозрительных личностей. Складывается впечатление, что сюда стекается весь криминалитет, до сего момента сидевший тихо по окрестностям в ожидании добычи на дороге. Меня на усиление вызывают и всех других свободных от дежурства патрульных тоже. Что-то сильно нехорошее в городе затевается. Короче, сидите тут тихо, оружие далеко не прячьте. Смит быстро уехал, забрав свою сумку из вчерашних трофеев, а я отправился наверх, рассказывать о происходящем мэре и усиленно готовиться ко всяким неприятностям. Темные грозовые тучи медленно двигались над городом. Нет, небо, как всегда, оставалось чистым, ярко светило солнце и стояло близкое к 40 градусам жара. Однако слухи и домыслы о том, что вот-вот произойдет что-то страшное, разлетелись где-то за час, и городские улицы постепенно опустели. В магазине сегодня и так не ощущалось аншлага, с утра десяток посетителей, а теперь всякое движение прекратилось вовсе. Отпустив подростка-продавца домой, Мэри захлопнула входную дверь, повесив снаружи табличку «Закрыто». Пока ничего не происходило, но чувствовалось, что вот-вот начнется. Не зная, чем еще заняться, перебрал кучу барахла из магазинной кладовки. Если долго ждать неприятностей, то можно сидеть и трястись от страха, волноваться непонятно зачем, но лучше заняться каким-либо полезным делом, забыв про беспокойство. Мэри подалась активно наводить порядок с ведром и шваброй, даже на меня незлобно цыкнула, чтобы не путался под ногами. Не стал придумывать себе какое-то особое дело, оно и так давно ждало меня. Прикинул сразу, что можно быстро починить из особо полезного или дорогого, а за что не стоит и браться. Перспективными для ремонта оказались несколько ноутбуков и еще пяток стационарных системных компьютерных блоков. С электричеством в Порто-Франко обстояло неважно. То есть электричество то было всегда, но вот особой стабильностью напряжения местная сеть не отличалась, а потому самым распространенным дефектом у местной электроники стал выход из строя блока питания. В старом мире такой ремонт прост и быстр. Здесь же дело осложнялось полным отсутствием необходимых запчастей. Мэри могла заказать все необходимое по представленному мной списку у представителей ордена, и месяца через полтора все бы благополучно доставили. Но у меня нет возможности ждать столько времени, а потому попытался собрать одно работоспособное изделие из нескольких дохлых. Кое-как это получалось. Отдельное спасибо стоило сказать некоторым брендам-производителям за качественно реализованную схему защиты от перенапряжения в сети. Там дело решалось заменой предохранителей, они, кстати, тоже здесь в дефиците, и перепайкой вышедших из строя элементов, отвечающих за блокировку этого самого перенапряжения. В общем, я практически целый день пускал канифольный дым в мастерской, и даже не сразу заметил, как все началось. Вначале даже подумал, что за окном действительно разыгралась гроза, и только позже опознал частые взрывы в нескольких кварталах от нас. Приоткрыл окно, чтобы лучше слышать отголоски происходящего на улице. Где-то вдалеке слышались автоматные очереди и отдельные выстрелы, иногда хлопали разрывы гранат. Бои то затихали, то разгорались вновь. По улицам периодически проносились патрульные машины с солдатами внутри, но, судя по их перемещениям туда-сюда, в драку они не лезли. Я бы на их месте тоже не полез. Зачем? Пусть плохие ребята друг друга перестреляют сами, хорошим ребятам останется только добить ослабевшего победителя и собрать трупы, а также ценное имущество по недоразумению имевшееся у плохих ребят. Патрульные явно думали сходным образом, просто не позволяя драке выйти в респектабельные кварталы. На всякий случай затащил матрац из спальни в укрепленную кладовку, где еще недавно ждали своей участи наши ночные гости. Вдруг какая шальная пуля случайно залетит, мне так спокойнее. Не за себя самого, после всех приключений как-то уже совсем не опасался стрельбы. Зря я так подумал. Над самой головой в стену громко хлопнув, и обдав меня отлетевшей штукатуркой, врезается шальная пуля, и только после послышался звон разбитого стекла. Пройди пуля на пару сантиметров ниже, нет, как только все успокоится, куплю себе хороший шлем. В оружейном магазине видел различные варианты, деньги есть, со своей жабой договорюсь. Шлем вряд ли спасет от прямого выстрела из винтовки, но с ним как-то спокойнее, и пулю на излете он все же должен сдержать. Мэри сильно перепугалась, увидев пулевую дыру в стене, сразу же согласившись укрыться в нашей новой спальне. И несмотря на продолжающиеся уличные беспорядки, мы занялись очень приятным делом. А ведь я даже не успел попробовать специально приготовленное для этого дела дорогое лекарство. Ночь с 10 дня на 11. Телефонный звонок вырвал меня из объятий сна и из объятий Мэри тоже. Взглянул на определившийся номер, это был явно не Смит. «Слушаю, чтобы не разбудить спящую женщину», — тихо сказал в трубку. «Это Джек», — ответила мне она, — «нам тут срочно потребовалась твоя помощь, ты ведь с компьютерами хорошо общаться умеешь, относительно хорошо». Не стал отпираться и сильно хвастаться. «Что у вас там произошло? Приезжай, увидишь. За тобой сейчас машина подойдет. Свое оружие тоже захвати на всякий случай. Тут еще постреливают иногда», — проинструктировал меня Джек. Мэри в этот раз не проснулась, когда я выбирался со спального места, видимо, сказалась предыдущая ночка. Быстро написал записку, обещая в ней, что стрелять в этот раз не собираюсь. Просто срочно потребовалась моя техническая помощь. Знаю, все равно она оборвет себе половину волос от волнения, но если просит Джек, значит дело серьезное, нельзя отказать. Неспешно собрался, одевая под разгрузку бронежилет в максимальном варианте со всеми пластинами. Из оружия решил взять только кольт и свой укорот, как самое подходящее оружие для войны в городе. Подумал еще раз и взял пару американских гранат. Ноктовизор решил не брать, все же свежие трофеи, которые я так и не вернул бывшим владельцам, а вот тактический фонарь и инструментальный нож запихнул в карманы разгрузки. Взял еще ноутбук из починенных вчера, маленькую портативную Тошибу, на которую записал все необходимые для своей работы программы, нашедшиеся в магазине Мэри и на компьютере ее бывшего мужа. Здесь, кстати, процветало махровое пиратство. Никто и не думал ни о каких-то там авторских правах и прочей интеллектуальной собственности тех, кто остался по ту сторону ленточки. Вот потому первый починенный мной аппарат я и решил оставить себе для работы, забив его винт практически на две трети всяким полезным софтом на все случаи жизни. Как чувствовал, что может вскоре пригодиться. Светить же свой трофейный бук в работоспособном состоянии пока не собирался, слишком много крови пролилось из-за него. На улице меня уже ждал боец в машине. Он без всяких слов стремительно рванул с места, едва я забрался на свое место и захлопнул дверь. Через несколько минут мы въехали в большие ворота какой-то огороженной территории, где нас встретили несколько человек из патруля с Джеком во главе. «Спасибо, что приехал», — Джек поздоровался со мной за руку. «Тут у нас трудности возникли, пойдем, покажу». Мы прошли по дорожкам из каменных плиток и вошли внутрь большого особняка. На стенах дома в свете фонаря были хорошо видны следы от попаданий пуль, а крыльцо буквально залито черной кровью. Запах тоже соответствующий. При виде всего этого, меня бы, по идее, должно сильно замутить, но нет, просто возникают ощущения как от грязной кухни и ничего больше. Внутри дома произошел серьезный бой. Опять пулевые отметины и черные пятна от взрывов гранат, кровавые следы то тут, то там. Трупы уже убрали, но вот прибираться в помещении явно некому. «Здесь жила большая дружная компания из нескольких латинских стран», — пояснил мне Джек. «Занимались всем противозаконным понемногу, но не выходя за рамки приличий. Мы сначала считали, что не выходя, но сейчас кое-что стало очевидно и уже так не скажешь. А сегодня им сильно не повезло. В общем, сам посмотри, кто их так, уж не потревоженные ли нами чеченцы». Часом пришла в мою голову хорошо объясняющая все мысль. «Да пойди, разберись», — отмахнулся от моего вопроса Джек. «Здесь реальная война всех со всеми случилась, давно, видимо, противоречия копились. Появился какой-то сильный предлог и началось. Не сегодня, так завтра или в следующем году полыхнуло бы. Наше руководство давно закрывало глаза на присутствие в городе бандитских гнезд, а теперь мусор уже не удастся замести под половик». Мы спустились в подвал здания, ранее перекрытой массивной металлической дверью. Сейчас же она была грубо взорвана, и в виде покореженной груды металла лежала посреди коридора. Мы свернули в небольшую комнатку с сохранившейся немного покоцанной деревянной дверью, оббитой металлическими полосами. Здесь тоже виднелись характерные кровавые отметки, хотя следов явно боя не наблюдалось. Похоже, кого-то просто добили на месте. В комнате висели многочисленные мониторы камер наблюдения, некоторые даже показывали соответствующую картинку. «Вот», — показал мне Джек на включенный компьютер, требующий ввести пароль для входа в систему. «Нужно получить к нему доступ, а рассказать, как это сделать, больше некому». Ребята немного поторопились. «Хотите получить запись драки, или подчистить за собой концы?» Мне вдруг стало интересно. «Нет, Джек немного помялся, размышляя, говорить или нет. «Не стану от тебя скрывать, ты и сам все вскоре увидишь. Мы случайно обнаружили здесь подземную тюрьму. Люди там, а проникнуть в нее можно только через один проход. Дверь же управляется откуда-то отсюда, других вариантов нет. Так взорвите ее, как ту, в коридоре, или термитным шнуром срежьте», — предложил самое простое решение. «Боюсь, так ничего не выйдет. Вернее, выйдет большая воронка на месте этого особняка, плюс половину ближайшего квартала заодно снесет. Там кроме тюрьмы большой арсенал, да и заминировано на всякий случай. Вот по камерам слежения только и разобрались, что к чему. Он показал мне на несколько светящихся экранов, сначала, как и ты, планировали взорвать, но вовремя остановились. А почему тогда тут не рвануло, когда дверь выносили? Неужели тут не было мин? Я бы поставил, если честно, все же помещение охраны дело серьезное, почему-то вместо работы хотелось поговорить. Стояли здесь мины, но почему-то не сработали, может детонаторы плохие, может еще что, пояснил Джек. Может и там так же? Я не торопился отказаться от своей не самой умной идеи. Ты рискнешь, Алекс? Джек как-то очень невесело усмехнулся. Нет, вот теперь меня действительно поставили на место, тут без вариантов. Тогда помоги разобраться. А за нами не заржавеет, рассчитаемся, пообещал он. Ладно, сейчас возьмусь. Только вот нет полной уверенности, что здесь не предусмотрена особая взрывающаяся защита от попытки взлома системы. Я бы точно поставил, снова поставил себя на место бывших хозяев. Если они заминировали двери и проходы, то кто мешает воткнуть лишнюю мину в компьютер или рядом с ним? Вроде как нет, Джек лишь пожал плечами. Мы бегло проверили помещение, ничего такого нет. Не должно взорваться, короче, а его голос не внушал мне особого доверия. Хорошо, тогда оставь меня одного, если все получится, дам знать. Коли дела пойдут плохо, взрыв вы услышите и с улицы, добавил в голос мрачных ноток, мысленно уже настраиваясь на работу. Не накаркай, Джек хлопнул меня по плечу и быстро вышел из помещения. Уселся поудобнее на стул, протянув руки к окропленной кровью клавиатуре. А мандраж то никуда не делся, вот он, здрасте, встречайте. Я посмотрел, как легко подрагивают пальцы от нервного напряжения. Нет, так не пойдет. Убираю руки от клавиатуры и стараюсь немного успокоиться. Вдох-выдох, вдох-выдох. Зрение расфокусировать и снова собрать в кучку. Кажется, отпустило. Продолжим. На экране компьютера предлагается выбор из двух пользователей и каждый требует пароля. Что ж, уверенно жму на три кнопки 15, CTRL, Alt, DEL и ввожу в появившемся окне авторизации имя пользователя-администратор, не вводя ничего в окошко пароля, завершаю свои действия клавишей ввода. Опа, сработало. Система загружается с максимальными правами и практически голым рабочим столом. Вот так, первая же проверка на дурака неожиданно дала позитивный результат. Мало кто знает, что при установке операционной системы 16, имеется в виду Windows XP, запрашивается введение отдельного пароля администратора. Установщики системы ленятся и не задают этот пароль, оставляя вместо него пустое поле, а пользователи просто не знают, как активировать скрытую учетную запись. Пользователи вообще многого не знают, в случае необходимости предпочитая обращаться к специалистам. Отменяю пароли на пользовательские учетные записи и загружаю первую из них, выйдя из-под администратора. Сразу загружается сервисная программа управления, медленно открываются окна с изображением от камер. Минут 20 разбираюсь с программой, стараясь просмотреть все доступные функции управления. Что хочу сказать, хотя и кустарщина, с одной стороны, но с другой, систему делали грамотные люди. В ту же тюрьму и к складам нельзя добраться просто так. Двери открываются только с закрытого пункта охраны, а охранники через камеры видят, кому они их открывают. Понятное дело, из тюрьмы тоже не сбежишь, как ни старайся. А для особо настойчивых, желающих прорваться силой независимо от направления, снаружи или изнутри, установлены взрывающиеся сюрпризы. И как-то не тянет оказаться в таком подвальчике в роли узника. Выхожу на улицу, рассказываю Джеку о победе над умными железками. Пора освобождать людей. Возвращаюсь обратно в помещение охраны с одним из бойцов открывать двери. Народ заметно повеселел. Видимо, они там действительно скорее ожидали хлопка взрыва, чем позитивного результата. Показываю бойцу, как управлять системой и снова выхожу наружу. Все же в помещении чувствовалось весьма неуютно. Запах сгоревшего пороха, крови и прочие прелести. В тюрьму и к арсеналу я не полез, не захотел усугублять и так скверное настроение, несмотря на возможность чем-то поживиться. Вскоре меня отвезли домой. Спросил у Джека перед отъездом, что делать с распломбированным оружием, типа когда и кому платить штраф. Тот только посмеялся и пообещал завтра же решить эту проблему. Мэри меня даже не отругала, так вздохнула пару раз, напоила горячим какао и снова утащила в постель, потребовав немедленной компенсации за ее переживания. 11 глава. Большие игры взрослых мальчиков на свежем воздухе. Долго поспать не удалось и на этот раз. Просто не спалось и все. После завтрака снова засел в мастерской, работы еще хватало. Ближе к вечеру на несколько минут заехал Джек, передав карточку внештатного сотрудника орденского патруля, сильно похожую на мой ID, причем с фотографией. Вот и на работу устроили, не спросив моего мнения. Впрочем, зарплаты внештатному сотруднику не полагалось, снабжать себя всем необходимым он должен сам. Но и привлекать такого сотрудника ко всем делам патруля тоже не предполагалось, только как специалиста по профилю в случае возникновения особой необходимости. Зато официальная должность позволяла не пломбировать оружие в Порто-Франко и бесплатно пользоваться стрельбищем. Это существенный плюс. Работы немного, я тут вообще ненадолго, а деньги лишними не бывают. Кстати, о деньгах. Джек посоветовал зайти в банк получить премию за ночную работу. Ну и напоследок пригласил на завтрашнее барбекю. Предлагалось съездить за город, пожарить мясо и немного пострелять. Оно и понятно, народ, похоже, разжился трофеями, хочет опробовать в деле. От такого предложения я не стал отказываться. Джек поехал по своим делам дальше, сказав, что завтра за мной заедет Смит, и что с ними поедут только доверенные люди, как бы на что-то намекая. Не откладывая дела в долгий ящик, собрался в банк. Сегодня на городских улицах стало тихо, никто не стрелял, и даже ничего не горело, если оглядеться по сторонам. Как будто вчера ничего и не случилось, только патрули все так же сновали на машинах по улицам, правда уже в несколько расслабленном состоянии. В банке я стал богаче на целых 5000, очень хорошо за полчаса несложной работы. 5 месячных средних зарплат, ага. Следующим пунктом сегодняшней прогулки стал оружейный магазин. Вчерашняя пуля как-то засела у меня в голове, даже если она реально засела в стене, а голову стоит беречь. Ты сегодня с пустыми руками, стрелок, поприветствовал меня хозяин, на тебя не похоже. Неужели вчера по подвалам отсиживался, ехидно подшутил он. Да вроде бы просто ничего лишнего нет, не поддержав шутливую пикировку, оглядел магазин. Разнообразного оружия на полках значимо добавилось. Глаз отметил появление там русских стволов, в основном калашниковых новых сотых серий, пулеметов ПКМ и РПК. Желаешь что-то прикупить? Торговец вывел меня из созерцательного настроя. Есть кое-что из того, что может тебя заинтересовать, как истинного любителя русского оружия. Мне вообще-то шлем нужен, поведал ему о своем желании. Получше и полегче одновременно. Так не бывает, заметил он. Тут или получше, или полегче. И все же, мне еще верилось, что такое возможно. Хорошо, вот смотри, торговец подал мне с полки обернутый светлой камуфляжной тканью шлем. Меньше 2 кг, композит. Правда, срок эксплуатации не более 4 лет, после защитные свойства не гарантируется. Почему так мало, удивился я. Так у производителя написано. Впрочем, это самая легкая модель из более-менее подходящих, обычную пистолетную пулю выдержит. Винтовочную, смотря с какого расстояния, не сотни метров, понятно. Подается как противоосколочный. Стальные и титановые шлемы с лучшими характеристиками заметно тяжелее. Можешь другие посмотреть, но я тебе этот рекомендую. Осмотрел, а потом примерил шлем и остался доволен. Все равно ведь беру просто на всякий случай. Что-то подобное видел на вооружении американских военных, или просто похож, не знаю. Сюда бы еще крепление к ПНВ-17. ПНВ, прибор ночного видения, ноктовизор. Плохо я разбираюсь во всей этой военной снороге, хотя за столь недолгое время пребывания в этом мире успел ей конкретно обрасти. Если прикинуть мой нынешний багаж, то большую его часть займет именно оружие и военное снаряжение. Дожил, называется. Ну так как берешь, переспрашивает меня торговец. 700 и он твой. Беру, все равно премию дали, вот сейчас и потрачу. Мне бы еще гранат, без проблем, на выбор. Выбор действительно наличествовал, но ничего для меня знакомого. Да и цены, 100 IQ за гранату, это как-то слишком. Хотя, Тут стоит вспомнить, позавчера я уже на эту тему сильно переживал, а потому сейчас разорился на десяток американских гранат. Что-то промежуточное между нашими РГД-5 и F1, с готовыми поражающими элементами и взрывателем двойного типа по задержке и от удара. Осталось последнее дело, о котором едва не забыл. Осмотр витрины с различной оптикой мне ничего не дал, пришлось спрашивать. «Оптика на мой автомат у тебя найдется?» На моем лице отразилась хорошо заметная надежда. Хотя и не собирался активно использовать ВАЛ как снайперку, несмотря на существенную прибавку патронов к нему, стоит тщательно рассмотреть такую возможность. Все же от знаменитого винтореза его отличает лишь раскладной металлический приклад. Говорят, стволы для винторезов тщательно отбирают, а на вал, и идет обычный вал, но мне тут выбирать не их чего. Случайно найдется, так и знал, что ты про него спросишь, хитро улыбнулся хозяин магазина. Пойдем, достану, заодно может еще что себе присмотришь. Через минуту я держал в руках прицел ПСО-1-1 специально градуированный под баллистику патронов СП-5. К нему нашелся практически полный комплект, включая две запасные лампочки, но без батареек. Торговец все так же хитро улыбался, посматривая на мои действия. «Почему ты мне его прошлый раз не предложил?» Возмущенно спросил его. «Считал, ты сам спросишь рано или поздно, вот и не предлагал». Тот банально ушел от прямого ответа. «Батареек?» Как понимаю, к нему нет. Вот чего нет, того нет. Попробуй от часов по размеру подобрать, посоветовал он. Ладно, сколько денег? Пришло время устроить проверку чужой жадности. Ну, торговец несколько замялся, 600 хочу, без торга. Теперь-то понимаю, почему раньше не предлагал, догадывался, что тогда я автомат не возьму, и взывать к его совести дело бесполезное. Таков бизнес, торговец развел руки в стороны, довольно ухмыльнувшись своему удачному заработку практически на пустом месте. «Еще что осмотреть хочешь?» «Нет, хватит, вот теперь действительно пришла пора закругляться с покупками. И куда мне еще чего-то брать? Разве на крупные калибры взглянуть? Ценник там, правда, крайне негуманный, да и потребность весьма сомнительна». Вернувшись домой и поужинав с Мэри, решил заняться небольшой переделкой новообретенного прицела. «Не люблю лампочки, когда есть светодиоды, да и батареек подходящих нет. Можно обойтись и без подсветки прицельной сетки, но раз такая возможность есть, почему бы ее не реализовать как положено?» Через полтора часа у меня все получилось в лучшем виде и прицел отправился в носимый комплект к автомату. Завтра пристреляю, не пожалев патронов, у меня их почти 20 кило, за раз все не утащишь. Но я ведь недавно пригрел еще и какой-то ночной прицел, с ним тоже стоит разобраться, чтобы всегда имелся под рукой. Мало ли как жизнь обернется. Достаю коробку, открываю, смотрю, что за зверь. Так, инструкция с надписью Raytheon W1009, сам прицел приличная по размеру черная штуковина, тяжелая, весом под 2 килограмма. Сделано красиво, не то что некоторая наша отечественная техника, скругленные грани корпуса, все зализано. Серьезный аппарат, перед включением стоит изучить инструкцию. А во, это не ночник, а настоящий тепловизионный прицел, то есть даже лучше, чем ожидалось, гораздо лучше. С такими штуками я дела не имел никогда, даже не знаю, как он покажет себя. Ладно, завтра я его опробую, если успею. Перечитал инструкцию, проверил, как этот прицел крепится к переходнику на наш стандарт и как вся эта конструкция садится на вал. Получается не очень удобно, если небольшим люфтом все легко решается, то слишком высокий центр масс никуда не исчезнет. Если стрелять лежа с упором, то еще ничего, а вот держать на весу. К нему бы вообще моя снайперская винтовка лучше подошла, но на нее тоже крепеж делать надо, там он нестандартный, со специальным кронштейном на ствольную коробку. После что-то придумаю, прикручу планку Пикатинни, к примеру. Еще немного по-кощеевски почихнув над своим богатством, сложил к завтрашнему выезду рюкзак, и оторвав Мэри от просмотра телевизора, утащил ее в спальню. В общем, так этот день и закончился, практически без особых событий в текучке обычной жизни. Вот она, обычная мирная жизнь новой земли. Можно вставать еще затемно, ибо ночь слишком длинная, три раза успеешь выспаться, сделаешь все свои мелкие дела, и еще свободного времени куча остается. 30 часов в сутках мне как-то даже удобнее 24-х, хотя многие тут не представляют, чем их заполнить. Я же дело всегда найду. Вот и сейчас, заняв мастерскую, переделываю собственную сигнализацию. Сделанная на скорую руку, она хорошо поработала только одну ночь, сразу оправдав свое предназначение. Но дальше начались мелкие неприятности. Один датчик вообще вышел из строя, другой периодически давал ложные сигналы. Сказалась общая поспешность в изготовлении и монтаже. Как может нормально работать конструкция, сделанная в виде клубка радиодеталей, затянутых в термоусадочную трубку? А потому сижу тут и переделываю, мысленно чертыхаясь на себя самого. До завтрака успел перемонтировать неисправные датчики и сделать еще один, разместив его на чердаке. Таким образом, следящая система дома оказалась полностью законченной, Мэри справится с ней и без моего участия. После завтрака мне даже не удалось снова забраться в мастерскую. Приехал Смит с местами перемазанным каким-то лекарством лицом и небольшой повязкой на левой руке, выступающей из-под рукава рубашки. Но слишком уж довольное выражение лица показывало, что для него это мелочи жизни. «Где тебя так красиво отметили, дружище?» – спросил его. «Вчера при бритье порезался», – насмешливо ответил он. «Интересно, какого калибра была та бритва?» «Думаю, даже шутки иногда стоит доводить до логического конца». «Не знаю, если честно», – отмахнулся Смит. «Осколками стекла зацепило. Так, царапины. Расскажешь, что там вчера произошло, а то я тут сижу, мучаюсь в догадках, страдаю, можно сказать, а на самом деле меня посетила легкая зависть, словно пропустил веселую вечеринку». «В дороге расскажу», – пообещал он. «А теперь бери пустые коробки и пластиковые бутылки, свои стрелялки и рацию не забудь». «А рацию-то зачем? Странный ожидается пикничок. Есть идея поиграть в кое-что интересное», – заговорщицки подмигнул Смит. «Догадываюсь, какие у вас тут игрушки», – покачал головой с выражением легкого осуждения на лице. «Ладно, сейчас все соберу, жди». Через 20 минут попрощался с Мэри, которая все так же недобро смотрела на наши приготовления, но ничего при этом не говорила, и мы двинулись в путь. «Ну, рассказывай, что там произошло», сразу захотел удовлетворить свое любопытство, как только мы тронулись с места. «Тебе с самого начала, или как?» Помахав кому-то рукой в окно, ответил Смит, повернув ко мне свое разукрашенное лицо. «Давай с самого начала», легко согласился с его первым предложением. «В начале было слово», начал он свой рассказ, и это слово оказалось матерным, поддержал его начинание я, после чего мы дружно рассмеялись. «Верно ты подметил», отсмеявшись, заметил Смит. «Без крепкого слова этот мир точно не сотворить. Так и что там произошло? Не томи, рассказывай, и вправду, пошутили и будет». В общем, дело обстояло примерно так. С раннего утра к открытию блокпостов я отвез тех гавриков. Они сразу же рванули из города налегке, рассчитывая вскоре вернуться. Да не с пустыми руками, почему-то совершенно неудивительно. «Ты их действительно отпустил?» Мне до сих пор в это не верилось. «Не совсем», по ехидной ухмылке на лице Смита многое становилось понятно и без лишних слов. По дороге их быстро перехватили люди Джека и припрятали покамест. «Слишком много интересного знают ребята, нельзя их отпускать. И я как бы уже ни при чем, свое обещание сдержал в полном объеме. Послушай они тогда моего совета, успели бы проскочить». «Так вот, на блокпосте видели, с чем те товарищи выехали. Когда же вернулась сердитая компания твоих соотечественников, чьего главаря мы случайно посетили ночью, то сразу начались активные поиски угадайчего. Рыбкам сильно понравилось, знаю», я злорадно хмыкнул от удовольствия. «Точно», поддержал меня Смит с таким же довольным выражением лица. «Типа те, оказывается, на эту партию дряни денег назанимали чуть ли не у половины местных бандитов. Ну и пошли искать, кто их так решил кинуть. Про кого надо узнали через купленных людей в патруле, догадались, что киллеры не пустые ушли, и не весь товар вывезли, в городе что-то осталось. Заявились к одному местному боссу, и спросили его, типа твоя работа, давай признавайся, гад, я немного этому поспособствовал со своей стороны, кстати». И что он им ответил? Перед моими глазами уже стояла сцена в красках и звуках. Послал очень невежливо, естественно. Те были в понятно каком состоянии, попытались схватиться за стволы, но у них ничего не вышло, двоих на месте положила охрана босса, как все ожидаемо, прямо душа радуется. Твои чеченцы, понятно, сильно обиделись и стали собирать народ. Их тут порядочно осело, и не все они в особняке Аслана обитали. Босс тоже не стал сидеть ровно на заднице и ждать, пока его возьмут штурмом. Короче, весь латинский квартал пришел в движение. Многие вспомнили старые счеты, рассчитывая под шумок разобраться со своими давними врагами. А дальше началась реальная бойня. Тут особо рассказывать нечего. Патруль вмешался только когда стрельба начала стихать, но и тогда нам мало не показалось. Вот меня слегка зацепило, а пятерым нашим сильно не повезло попасть под гранатомет в машине. В общем, без потерь не обошлось. В голосе напарника почувствовалась злость и горечь одновременно. Да, закрутили мы с тобой дела. Представив описанный масштаб побоища, невольно изумился. И какие теперь ожидаются последствия? Орденское руководство в бешенстве. Кто-то там у них погиб в этой мясорубке из своих людей. Кто-то весьма высокопоставленный. Спрашивается, что он там делал? Хмыкнул Смит, задавая риторический вопрос в пространство. Патруль нашел очень много интересного по месту обитания некоторых достойных и весьма уважаемых в прошлом жителей города. Ты и сам принимал участие в освобождении тюрьмы, видел. Нам приказали выгнать весь этот криминальный и полукриминальный сброд к чертям собачьим, даже тех, кого только подозревали, без всяких компенсаций пинком под зад. Вчера весь день только этим и занимались. Несколько больших конвоев из города выпроводили под дулами пушек бронетранспортеров. Теперь латинского квартала в Порто-Франко официально больше нет. Неужели всех насильно выселили? Такое оригинальное решение проблемы заметно приподняло мое и так достаточно хорошее настроение. Не всех, но самых организованных. Разрозненная мелочь, понятно, осталось, кто-то клубы да официальные бордели содержать должен. Да и не насильно, это только тех, кто в драку влез. Орден принудительно выкупает оставляемую недвижимость и имущество по своей цене. Кстати, не желаешь тут особнячком разжиться, пока дешево, неожиданно предложил он. Как-то не хочется, особенно вспоминая бывших хозяев и оставшихся соседей. Ну как хочешь, а я вот сейчас подумываю. Смит резко крутанул руль, объезжая большую яму на дороге, тихо выругавшись себе под нос и снова обратившись ко мне. Хорошая история у нас получилась, несмотря на все издержки. Да, история хорошая. Сильно озадачился такой оценкой произошедшего, продолжая размышлять о своем непосредственном вкладе в нее. Выходит, мы вдвоем и стали ее главной причиной? Нет, там и без нас хватало разных причин и внутреннего напряжения. Смит быстро опустил меня с неба на землю, чтобы особо не зазнавался. Мы просто задели давно шатавшийся камень, вот он и породил лавину. Хорошо хоть сами вовремя из-под этой лавины выскочить смогли, а ведь могло запросто засыпать. Думаешь, все закончилось? Лично я испытывал большие сомнения. Резкие изменения не остаются без серьезных последствий. Основные события, да, кончились. Смит как-то слишком крепко уверил себя в том, что сейчас говорил. А с возможными последствиями мы теперь справимся. Его решимости сейчас хотелось только позавидовать. А как же наемники? Их тоже взяли. Вопрос оставался весьма актуальным, ибо в их желании отстать от меня или отказаться от попыток достать ноутбук своего бывшего главаря почему-то не верилось. Уж больно ценной оказалась хранящаяся на нем информация. Эх, разочарованно вздохнул напарник, сразу как-то резко сдувшись, от его былой уверенности не осталось и следа. Вот это то как раз и самая серьезная проблема. Их базы в городе мы не нашли, в драке они не участвовали, допросы нескольких выживших бандитов, засвеченных на контактах с ними, ничего не дал, но Джек активно работает. Кстати, я вот с вами уже сколько времени общаюсь, но так и не узнал, кто же вы такие, необычные же бойцы патруля, какими хотите показаться на первый взгляд. Давно хотелось прояснить непонятную ситуацию, но все как-то до этого не доходило. От любопытства кошка сдохла, уместно вставил Смит русскую пословицу. Ты прав, мы действительно непростые патрульные, какими хотим показаться. Джек заместитель командира мобильных сил патруля, высокое начальство. Кстати, я же, скажем так, по долгу службы иногда решаю всякие разные задачи, которые больше некому поручить. Интересные, чую, задачи. Расскажешь или секрет? Продолжил засыпать его вопросами, отвлекая от дороги. Секрет, резко отрезал он. Предлагал же тебе к нам работать идти, вот если согласишься, тогда и узнаешь. Мне как раз толковый напарник нужен с головой и прямыми руками, а не только способный нашпиговать чужую тушку свинцом. Впрочем, я заметил, это у тебя тоже неплохо получается. Да ну тебя с такими предложениями. Раздраженно фыркнул в ответ, уже догадавшись, куда меня хотят затянуть. В городе еще и недели не прожил, а уже ловлю себя на ощущениях, что на войну попал. Наемники, бандиты, киллеры. Вы с Джеком что-то между собой постоянно мудрите, разыгрывая меня в темную. Надоело, не хочу так дальше жить, извини, билет на корабль куплен, сдавать не собираюсь. Смотри, еще вернешься, тогда и пожалеешь, что сразу не согласился. Он еще раз попытался меня убедить, если вернусь, тогда и пожалею. Окончательно зарыл эту тему, изобразив обиду и отвернувшись в боковое окно смотреть на проплывающие мимо пейзажи. Мы почти доехали до орденской базы «Северная Америка», прежде чем повернуть в саванну. Затем еще полтора часа катили по невзрачной едва заметной колее, петлявшей между холмов. Многочисленные стада рогачей и других копытных не обращали на нас никакого внимания. Наверное, уже привыкли к изредка проезжающим автомобилям, не считая их опасными. И правда, кому здесь взбредет в голову обстрелять с дуру стадо рогачей даже с машины? Вот с танка, еще понимаю, можно пробовать, а машину они запросто снесут, если их хорошенько разозлить. Крупнокалиберный пулемет, естественно, поможет отстреляться от их таранного удара. Вот только зачем это нужно, непонятно. Если уж и охотиться на рогача, то лучше всего бить его из винтовки с полукилометра или еще большей дистанции. Подстрелил одного, остальных распугал, и подбирай добычу, если есть на чем увести. Тут уже большой грузовик нужен. Чем дальше мы удалялись от берега моря вглубь саванны, тем меньше попадалось животных. Здесь уже не встречались участки зеленой травы, все успело выгореть. Вскоре зверье перестало попадаться вообще, и Смит свернул куда-то в сторону широкого распадка, снова петляя между холмов по жухлой травяной целине. Местность постепенно стала понижаться, и мы выехали на такой небольшой пятачок около 200 метров в диаметре, спрятавшийся между холмов с пятнами мелкой зеленой травы и редким кустарником. Здесь где-то бил родник или просто близкий к поверхности выход подземных вод, но, видимо, из-за небольших размеров этого участка его не оккупировали многочисленные животные. «Тут безопасно?» – спросил я, когда Смит остановил Тойоту у единственного относительно высокого дерева, имевшегося тут, и даже не побеспокоив свой новенький АК-104, висевший в кронштейне на потолке, вместо виденного там ранее старого АКМ. Сам я как-то уже стал немного побаиваться оставаться на открытой местности с пустыми руками после той охоты, но уверенность Смита постепенно передалась и мне. «Здесь везде опасно», — философски заметил он, вставляя себе между зубов длинную зеленую травинку. «Но конкретно тут, нет. Это место вообще называется Врата Ада». Дальше, он показал рукой в одну сторону, идет заболоченная низменность, и там выделяются какие-то газы, которые сильно не нравятся местному зверю. Для людей не опасно, просто пахнет не очень аппетитно. Зато там даже змей нет, одни мелкие кровопийцы, но днем они сюда практически не долетают. Больные звери к болотам умирать приходят, захочешь прогуляться дальше, увидишь настоящую долину скелетов. Красивое место должно быть, мне уже сильно захотелось взглянуть на эту долину, несмотря на обещанный скверный запах. Скоро приедет Джек, мы тут съедим чего-либо вкусного, и заглянем в те края, там неплохо пострелять можно, не сильно опасаясь за целостность своих задниц. Смит представил план ожидаемых развлечений. Долго ждать не пришлось, где-то через полчаса послышался шум моторов, и еще два внедорожника встали рядом с деревом. Из первого выпрыгнул Джек собственной персоной, а из другого выбрались еще два крепких бойца в форме патруля. «Знакомьтесь», — сказал он, когда поздоровался со мной и Смитом за руку. «Это Алекс, русский переселенец и вообще позитивный тип», — показал он на меня явно заинтересовавшимся бойцам. «А это Рей и Виктор, мои ребята». «Рей», — он подтолкнул ко мне высокого худого блондина, по виду около 30 лет, чтобы тот подержался за мою руку. «В прошлом мой соотечественник успел много где отметиться в старом мире, даже поработать в ФБР, правда, недолго. А вот Виктор, среднего роста молодой шатен, лет 25, сам подошедший ко мне вслед за Реем, Виктор у нас француз, про свое прошлое вспоминать не категорически любит, его о нем лучше не спрашивать».